Процессы развития оболочек. Роль информации в развитии оболочек. Выше мы упомянули, что для построения себя в новом диапазоне энергий человеку требуется новая информация, построенная на этих энергиях. Но как информация влияет на развитие энергетических тел? Проживая жизнь, перевоплощаясь, человек наращивает свой опыт. В бытовом плане он проявляется в житейской мудрости, способности легко вживаться в окружающую среду, в понимании социальных процессов, умении работать. А на тонком плане это выражается в накоплении качеств души и построении определенных процессов, которые и позволяют ему все это осуществлять. Весь опыт человека, и позитивный, и негативный, оседает в тонких телах, формируя их закономерным образом. Астральная оболочка строится на основе развития чувств, ментальная на основе мыслительной деятельности, каузальная на основе действий, принятия решений, духовная на основе духовной работы. Но любой мир тоже создается таким образом, чтобы способствовать совершенствованию души. И в этом плане рай не подходит человеку, так как безделье и постоянные наслаждения не будут способствовать его совершенствованию. Все вокруг человека несет знания, но не со всего он способен снимать данные для себя. Не все научился просчитывать и расшифровывать. Обычно усвояемость информации зависит от степени развития личности, и чем она выше по уровню, тем больше способна усвоить ее из всего окружающего. Данная способность расширяется с прогрессированием личности в связи с тем, что развитая душа обладает большим объемом прошлых понятий. А именно они позволяют ей понимать еще больше в новой информации. Старое помогает понимать новое. Приобретение знаний не является для человека пустым делом. Все откладывается в его личный багаж души. Физический мозг – это частичная память настоящей жизни, исчезающая со смертью. Прошлая память человека многоуровневая и связана с накоплениями его тонких оболочек и самой матрицы. Но в данном случае будем говорить только о тонких оболочках или энерготелах. Тонкие оболочки человека обладают собственной памятью. Оболочки делают определенные накопления. Но любая накопленная энергия является носителем информации. Поэтому такие накопления формируют собственную память конкретного энерготела. Познаваемая информация обязательно должна соответствовать уровню развития, иначе она теряет свою движущую силу. Во всех энерготелах память прошлого разная, так как зависит от той энергии, из которой она сформирована. Различные качественные накопления соответствуют разной информации. Качество энергий, с которыми работают энерготела, а также цель переработки этих энергий, задают строение технологического процесса, действующего в каждом энерготеле. Сами энерготела имеют иерархическое построение, но любой уровень оболочка обладают своими качественными накоплениями, соответствующими их диапазону энергии. Каждая оболочка – это определенный уровень развития, так как энерготело работает только с конкретным диапазоном энергии. Поэтому можно сказать, что человек пятой расы работает семью уровнями. Он выстроил пока в себе иерархию из семи уровней, семи оболочек, из которых самым нижним является физическое тело, а самым верхним – духовное. Чем совершеннее будет душа человека, тем больше у него будет тонких оболочек или энерготел. Собственная иерархия будет расти. Каждый уровень, в свою очередь, тоже имеет определенное строение, подчиняющееся той же иерархичности, то есть порядковости, и делится на определенное число подуровней. Каждая оболочка работает избирательно, так как в ней заложен механизм переработки энергий определенного диапазона и перераспределения ее дальше через другие оболочки, до матрицы. Если подается для переработки ментальная энергия, то астральное энерготело не работает в том случае, если мышление связано только с расчетами. В остальных случаях и мышление тоже окрашивается чувством, поэтому работают энергии физического плана, астрального и ментального. Когда развиваются энергии астрального плана, то энергии идут от физического тела, утончаясь до этой оболочки. Хотя определенная работа и в других оболочках происходит тоже, но без накопления. В матрицу попадают энергии только высшего качества. Если оболочка не вырабатывает таковых, то в матрицу ничего не переходит. Все зависит от работы души. Чем качественней она работает, тем больше накоплений из оболочек переходит в матрицу. Каждая оболочка посылает ей свое качество, но достигшее высшей нормативной величины. Человек может прожить всю жизнь, а из астральной или из ментальной оболочки ничего в матрицу не попадет только потому, что энергия не достигла требуемого качества. То есть человек должен задействовать в себе высшие механизмы, чтобы сделать накопление в матрицу. А для этого он должен будет изменить поведение с низшего на высшее. И для этого его будут множество раз возвращать в жизнь, чтобы матрица наконец заполнилась энергиями земного плана, а он смог подняться выше. И в этом совершенствовании его оболочки играют важную роль, соединяя его с данным миром и с различными диапазонами энергий. Также и физическое тело имеет свои механизмы переработки энергий в виде органов, а накопления в физическом теле проявляются в росте числа его клеток, в постоянном изменении внешней формы. Каждая оболочка индивидуальна и не похожа на другую по построению и принципам функционирования. Это связано с типами энергий, на которых они работают. Так, грубо говоря, работа с камнем требует одной технологии, с пластмассой – другой, с деревом – третий. Качество материи и цель обработки задает технологический процесс. Также и в энерготелах. Качество энергий, с которыми они работают, и цель их переработки задают строение технологического процесса, действующего в каждом энерготеле. В развитии индивид движется от простого к сложному и от грубых энергий к тонким. То есть работа с энергиями идет от меньшего энергетического потенциала к большему. Поэтому человеку бывает часто так трудно осмысливать какую-то новую информацию. Низкий потенциал души не способен освоить превосходящий его намного информационный потенциал, сформированный более мощной душой. И только систематическая работа и упорство помогают ему продвинуться в нужном направлении в развитии. Во всех энерготелах память прошлого разная. Это зависит от той энергии, из которой они сформированы, потому что разные энергоуровни имеют качественные накопления, соответствующие их порядковости, их уровню или подуровню. Различные качественные накопления в оболочках соответствуют совершенно разной информации. Астральная оболочка, в которой находится механизм работы с чувствами и эмоциями, производит переработку и накопление энергии астрального плана. Ментальная оболочка имеет совершенно другой механизм переработки, потому что работает с совершенно другим типом энергии, и накопления ее будут не походить на накопления астральной оболочки. И уже по разнице работы астральной оболочки и ментальной, человек может судить, насколько они по-разному устроены. А это позволяет видеть и различия в их накоплениях. Они будут отличаться по качеству, типу энергии, потенциалу. И так во всех энерготелах. Каждое энерготело обладает своим мышлением, центромозгом. Многие люди неинтеллектуального склада мыслят не ментальной оболочкой, а астральной. Это примитивное, бытовое мышление. А чтобы заработало ментальное тело, требуется в достаточной степени научиться мыслить сначала астральным энерготелом, а затем переходить от него к ментальному. Поэтому молодые души в первых воплощениях участвуют только в бытовых и социальных ситуациях без особого подключения интеллекта. Хотя допускается и усиленная работа с ментальным телом при зачатках развития астрального тела. Это становится возможным благодаря наличию свободы выбора, которую высшие предоставляют человеку ввиду его индивидуального развития. Когда у низкого индивида энергия, импульс программы, идет из каузальной оболочки в астральную, как кармическая проработка, то неразвитое ментальное тело она проходит, как через пустое пространство. То есть энергия проходит ментальное тело, не включая его в развитие, так как оно рассчитано на работу с большим потенциалом энергии. Примитивные действия построены на работе мышления астрального энерготела. Естественно, что по этой причине память этих оболочек будет носить в себе совершенно непохожую информацию. Именно различные типы энергий дают разную информацию. Поэтому, чем больше человек будет работать с информацией своего уровня, тем интенсивнее будет у него развиваться соответствующая тонкая оболочка. Характер человека слагается из совокупности накопленных энергий во всех его энерготелах. Именно от того, что он накопил, какую информацию, какие типы энергии приобрел, зависит его характер. А так как все эти накопления меняются, то характер не носит устойчивого, постоянного качества и по мере развития личности меняется. Ученые установили, что ДНК содержит программу развития физического тела человека и как наследственный признак влияет на формирование характера личности. И именно поэтому в семье пьяниц родителей рождаются дети, будущие алкоголики. В семье артистов появляются артисты, а в семье ученых – будущие кандидаты наук. Но влияние ДНК на характер и поведение человека составляет всего лишь 10%. Все остальное дает душа, матрица, ее энергетические накопления. И накопления всех оболочек в совокупности добавляют к характеру человека 10% качеств от тех накоплений, которые находятся в них. Еще одной особенностью построения человека является то, что каждая оболочка его так устроена, что имеет выход в соответствующий параллельный мир Земли. И это открывает для нее колоссальные возможности для его изучения. Астральная оболочка человека имеет выход в астральную оболочку Земли, ментальная в ментальную и так далее. Соединяются однородные по типам энергии объемы. Это позволяет высшим лучше улавливать произведенные человеком энергии и собирать их в специальных энергохранилищах. То есть, когда человек производит через работу эмоций и чувств энергию астрального диапазона, то часть поступает к нему в оболочку, а часть именно через астральный план Земли, его каналы, поднимается в свое энергохранилище. Раньше человек этот процесс понимал как восхождение пара с поверхности водоема Земли вверх. Пар собирается в тучи, проходя через воздушную среду, а энергия, по его мнению, собиралась в эгрегорах, не имеющих конкретного строения. Но теперь мы знаем, что астральная энергия попадает сначала в соответствующий своим частотам мир, и именно идентичность энергий и особое построение астрального плана позволяет энергии не рассеиваться по всему миру, а попадать в то место, которое требуется, в частности в энергохранилище, где она располагается согласно своим частотам по восходящей. Но так как человек обычно очень загрязняет выделяемые энергии, то они обязательно проходят предварительную очистку, прежде чем попадут к месту их сбора. Очистка энергии происходит в тонких мирах, в каждом по своей технологии. Высшие пользуются для своих потребностей только очищенными энергиями. Сам человек еще не умеет пользоваться собственными энерготелами, а они открывают для него перспективы выхода в 7 параллельных миров Земли. Но знакомство с ними и перспективы их изучения откроются ему в 6-й расе. Соединиться с астральным миром планеты он сможет через свою астральную оболочку. С каузальным миром планеты соединиться через личную каузальную оболочку. И так далее соответственно. Но всему требуется учиться. Познание указанных планов будет способствовать дальнейшему совершенствованию души. Так что не любопытство должно двигать человеком, как поверхностное знание, а жажда серьезного познания других миров. Через изучение их и себя идет совершенствование души.